Глава 6. Мадрид остался ровно таким же, каким он запомнился Филиппе. Вот только отношение к ней самой поменялось. Из покровительственного и чаще снисходительного оно стало льстиво-почтительным. Все те, кто всего несколько лет назад пытался поучать под видом доброго расположения и тем самым обеспечить себе лояльность, сейчас постоянно улыбались и пытались угодить даже в мелочах. Ведь когда пошли те нелепые сплетни, они не скрывали своего пренебрежения и даже какой-то жалости, сильно разбавленной брезгливостью. Филиппе тогда даже казалось, что осуждают не просто ее якобы проступки и безнравственность, а то, что она умудрилась попасться, тем самым вычеркнув себя из кандидатур достойных интриганок. Тогда ее акции настолько сильно и быстро рухнули вниз, что она опомниться не успела, как уже ехала домой, опозоренная и растоптанная. То ли дело сейчас. Она не всего лишь одна из многочисленных невест, не менее многочисленных инфантов, которых Изабелла собирала в Мадриде, не дав им даже вырасти спокойно в тиши родных домов. Она императрица огромной, хоть и считающейся варварской страны, и ее муж уже показал зубы, практически уничтожив Речь Посполитую. Никто не успел опомниться и что-то предпринять, как молодой император, взяв Варшаву, твердо сказал, что не даст существовать такому государству, как Польша. Слишком часто они били Россию в спину, чтобы его начало волновать мнение ближайших и не только ближайших соседей. Да что уж говорить. Глядя на него, даже Людовик Французский начал шевелиться и пытаться, пока всего лишь пытаться, вести дела страны самостоятельно. И даже умудрился издать пару законов, которые реально действовали на благо. Это если не брать во внимание огромную совместную флотилию, что ушла в Тихий океан с совершенно определенной целью – приращение территорий. Конечно, не последнюю роль во всем этом играла герцогиня Орлеанская, стремительно завоевывающая монарха, но все еще не подпускающая его к себе, хотя и щедро раздающая авансы. Она не только красива, но и оказалась не лишена ума, да и к тому же искренне привязалась к пасынку, настолько, что забрала его у родного отца и теперь занималась его воспитанием в преобразившемся пале-рояле. Российской императрице выделили целое крыло Мадридского дворца. Филиппа так и не узнала, кого же оттуда выгнали, чтобы обеспечить всевозможный комфорт такой знатной гости. Завтра должна была состояться официальная встреча с королем и королевой, а на сегодняшний день, день приезда, когда ей положено было отдыхать с дороги, она запланировала встречу с сестрой Луизой Елизаветой. Филиппа не ждала от этой встречи ничего хорошего, но так как это была официальная причина, по которой она приехала в Мадрид, а именно поддержка любимой сестры в ее скором материнстве, то и отказаться от встречи Филиппа не могла. И она была решительно настроена на то, чтобы присутствовать при родах, дабы увидеть, как с этим делом обстоят дела в Испании, помимо ее основной миссии. «Ее королевское высочество, инфанта Луиза Елизавета, к ее императорскому величеству, императрице Елизавете», торжественно провозгласил представленный к ней дворецкий, и Филиппа обернулась к сестре, входящей в комнату, выбранной ею своим временным кабинетом. Филиппа внимательно осмотрела Луизу Елизавету. Ее беременность не бросалась в глаза. Более того, Филиппа заметила, что сестра до сих пор носит корсет. «Ваше императорское величество?» Луиза Елизавета сделала реверанс. Как бы она ни относилась к Филиппе, но обязана была проявлять уважение к императрице. «Только ради этого стоило вернуться». Не удержавшись, усмехнулась Филиппа, не спешившая хоть как-то приветствовать сестру. Наконец, выдержав паузу и получив взгляд полный неприязни от инфанта, она указала на диван. «Садись, не думаю, что тебе можно долго стоять. А еще я сомневаюсь, что вот это...» И она жестом указала на корсет. «Полезно для дитя». «Женщина не должна выставлять на показ свое положение», ответила Луиза Елизавета, но приглашению разместиться на диване последовало, скинув туфли, нещадно жавшие опухшие ноги. «Это глупо. Это жизнь», — перебила сестру инфанта. «Когда семя твоего императорского жеребца даст всходы в твоем лоне, вот тогда ты поймешь. Не сочти за грубость то, что я обращаюсь к тебе вот так запросто. Ну а мы ведь сестры?» «Конечно». И они обе улыбнулись, просто физически ощущая фальшь этих улыбок. «Тогда поделись со своей бедной сестрой». На этот раз во взгляде Луизы Елизаветы горело любопытство. «Твой муж действительно так хорош собой, как о нем говорят?» «Я не знаю, кто о нем говорит и что о нем говорят при европейских дворах, но то, что Петр красив, не вызывает сомнений. Как мне, смущаясь, поведал мой новый секретарь, Он однажды на поле боя был ранен и принял склонившегося над ним государя за архангела Михаила. «Значит, на этот раз тебе повезло». Луиза Елизавета задумалась, а затем тряхнула головой, отчего с напудренного парика посыпалась рисовая пудра, что вызвало гримаску брезгливости у отвыкшей от подобных украшений Филиппы. «Судя по всему, тебе тоже, сестра. Фердинанд, а? И да, не поведаешь, как произошла та трагедия с несчастной Барбарой?» «О, Луис умер от оспы, как ты знаешь». «Это я знаю. Я практически сразу уехала после этого трагического события, а перед этим моя жизнь здесь превратилась в пытку злословием. Это долго не забывается, особенно для молоденькой девочки, которая даже не слишком в тот момент понимала, в чем ее конкретно обвиняют». «О, кто старая помянет?» — махнула рукой Луиза Елизавета. «К тому же ты не можешь не признать, что я таким образом оказала тебе услугу, ведь если бы ты не вернулась в Париж, то сейчас не имела бы в мужьях молодого и опасного хищника, будоражащего умы доброй половины Европы». «Слишком много разговоров о Петре», — сухо прервала ее Филиппа. «Самая популярная тема, год уж точно». Инфанта поморщилась и поменяла положение тела. Было видно невооруженным взглядом, что корсет все же причиняет ей массу неудобств. «И да, я тоже обязана ему своим теперешним положением». «Что? Что ты хочешь этим сказать?» Филиппа нахмурилась. «О, вовсе не своей беременностью, я еще не сошла с ума, придумывая такое». Луиса откинула голову назад и хрипло рассмеялась. «Я его даже ни разу не видела. Вдруг сплетни преувеличивают, и мне вовсе не захотелось бы проверить его мужественность. Да и речь не о том на самом деле. Все дело в испанцах, дорогая моя сестра». «Интересный поворот. И что именно произошло?» Филипп послышала краем уха, что Барбара Браганца не дожила каких-то недель до свадьбы с инфантом Фредериком, являющимся сейчас наследником испанского престола. Луиза Елизавета почти сразу после смерти Барбары обратилась к Людовику с просьбой одобрить ее брак с внезапно ставшим незанятым Фредериком, и он ее просьбу удовлетворил. Самой Филиппе были неинтересны подробности произошедшего, но сейчас, услышав, что ее Петр как-то косвенно с этим связан, она превратилась в слух, рассчитывая услышать что-то, что поможет ей в ее нелегкой миссии. «Начну, пожалуй, с себя». Луиза Елизавета снова поменяла положение тела, подумала пару секунд, положила под поясницу подушку и выдохнула с облегчением. «Как вдовствующей королеве мне была положена пенсия в размере 600 тысяч ливров. 2 года я пребывала в прострации и не могла понять, что вообще произошло. Но потом горе утихло, и я напрямую спросила у Изабеллы, «А где, собственно, мои деньги? На что это сте...» Ее Величество заявило, что Испания не обязана мне ничего платить и не собирается этого делать. Я принесла со своим приданным 4 миллиона ливров этому идиоту Луису, а в итоге осталась ни с чем. Кроме того, она заявила, что будет настаивать на расторжении нашего брака, как не осуществившегося в физической его сути. Это было так унизительно. Они меня осматривали, чтобы убедиться в моей девственности». Дальше настала волокита с папским престолом, который сначала отказался аннулировать мой брак, но в итоге Изабелла дожала папскую канцелярию, и я из вдовствующей королевы Испании снова стала мадмуазель де Блуа. И вот когда настала пора возвращаться в Париж, чтобы составить тебе компанию в твоем униженном испанцами положении, пришли вести от Делирия». «Причем здесь Делирия?» Филиппа нахмурилась, пытаясь понять, к чему клонит сестра. «Он был в то время послом ко двору твоего мужа, и его послание было о том, что он пришел к некоторым заключениям с убитым горем от потери любимой сестры юным императором Петром. Все тогда страшно переругались между собой, пытаясь понять, нужно ли идти на сделку с Российской империей. Но когда пошли товары для оснащения наших кораблей, да еще и по сильно заниженным ценам, Карлу пришлось принимать решение. А пока все были заняты так внезапно свалившейся на Испанию благосклонностью этого русского варвара, а ее совсем неохота было терять, состояние здоровья португальской принцессы оставляло желать лучшего. Мы с Барбарой сдружились на почве взаимной неприязни к Изабелле, и только я одна видела, как она угасает день за днем. Медики только руками разводили и не знали, что можно сделать. Барбара страдала от приступов астмы, и они все учащались и учащались. И однажды этот приступ никак не останавливался, в конце концов остановившись вместе с дыханием бедняжки. Милый Фердинанд был просто убит горем». И Луиза Елизавета поднесла платок к абсолютно сухим глазам. «И ты, конечно же, не преминула его утешить», — язвительно заметила Филиппа. «Ну да, мы ведь были с ним так дружны еще в то время, как Луис был жив». Луиза Елизавета опустила руку с платком и с вызовом посмотрела на сестру. «Хм». Филиппа не помнила проявлений такой уж большой дружбы между сестрой и инфантом Фердинандом. Более того, она не помнила проявлений дружбы своей сестры вообще к кому-либо. «Изабелла не была против вашей с Фердинандом свадьбы?» «Конечно же, она была против», — Луиза Елизавета пожала плечами. «Но Фердинанд настолько не любит свою мачеху, что приложил все усилия к тому, чтобы эта свадьба состоялась». «А король Людовик не захотел терять своего положения в Испании или ему не захотелось содержать тебя?» Филиппа улыбнулась, с трудом удержавшись, чтобы не высказаться о том, что нахождение Луизы Елизаветы подле заболевшей невесты Фердинанда выглядит очень подозрительно, если не сказать большего. «Как ты понимаешь, мне все равно, какие у него были мотивы. Тем более, что в политику я лезть не собираюсь. Во всяком случае, пока снова не стану королевой. А это вполне может скоро произойти. У его величества в очередной раз разовьется его знаменитая меланхолия, и он в очередной раз уступит трон своему сыну». Луиза Елизавета пожала плечами. «Главное, чтобы это произошло не раньше того момента, как я уеду отсюда», — промелькнула в голове Филиппы, а ее сестра тем временем продолжала. «Ну а когда ты подаришь своему мужу наследника?» В голосе Луизы Елизаветы прозвучало такое знакомое злорадство, что у Филиппы сами собой сжались кулаки. Все никак не наступающая беременность — это было для Филиппы больной темой. Она бы так не реагировала, если бы не делила постель с Петром задолго до свадьбы. Если в течение года она не сможет забеременеть, то начнут возникать перешептывания, а там и до развода недалеко. Уж она-то прекрасно знает, что случается с неудачницами, которые не могут дать трону наследника. И с каждым месяцем, видя очередную неудачу, она понемногу начала причислять себя к этим неудачницам. Поэтому-то Филиппа и настояла на этой поездке в надежде помочь стране, так ей нравившейся и так много ей давшей. Ну и еще ей хотелось оставить хоть какой-то след в истории этой страны, а не отделаться одной строчкой, что была такая первая жена у Петра II, а что с ней дальше случилось, неизвестно. «Ты, должно быть, устала, тебе нужно отдыхать», — сухо сообщила она сестре, обращая внимание на то, что за окном уже начало темнеть. «Ох, ты так добра и так заботишься о моем самочувствии», — буквально пропела Луиза Елизавета, с трудом поднимаясь с диванчика и надевая ненавистные туфли, снова сдавившие отекшие ноги. Филиппа наблюдала, как та выходит, не делая ни малейшей попытки ей помочь. Когда дверь за сестрой закрылась, она вздохнула. «Ничего не поменялось, как она была злобной стервой, так и осталась. Бедная Барбара». И Филиппа покачала головой, решительно подходя к окну, открытому ею по привычке, чтобы закрыть его и кликнуть служанок. «Пора все-таки поспать». «Завтра предстоит тяжелый день, потому что день встречи с королевой Изабеллой не может быть легким». «Филиппа, о, Филиппа, ты стала еще прекрасней!» Филиппа отпрыгнула от окна и тихонько взвизгнула, глядя, как на подоконнике повис молодой человек весьма знакомой наружности. Присмотревшись, она сделала шаг в его сторону. «Карл, что ты здесь делаешь, да еще и в такое время?» «Султан Ахмед прибыл инкогнито, дабы тайно встретиться с тобой, государь Петр Алексеевич». Ушаков неслышно прошелся по комнате и сел за стол напротив меня, дождавшись разрешительного кивка. «Ты слышишь, Андрей Иванович, сколько иронии и просто небывалых странностей прозвучало в этой твоей фразе о том, что османский султан прибыл куда-то инкогнито, то есть без шествия слонов и увеселений, на многие дни всего лишь от осознания того, что светлоликий султан решил тебя навестить». Я задумчиво посмотрел на стол, где передо мной лежал табель о рангах, освоенный уже наполовину. «И что хочет Ахмед? Встречи со мной?» «Наверное, это кому-то покажется странным», — Ушаков покачал головой. «Но он вообще не хочет встречаться с тобой, государь Петр Алексеевич. Он почему-то решил, что я являюсь кем-то вроде великого визиря, поэтому общение со мной — его потолок, как изгнанника, которого силой принудили отказаться от трона. И кто — собственный племянник?» «И это правитель, считающийся наиболее прогрессивным. И что думать о других, менее подверженных прогрессу?» Я решительно сунул закладку в центр довольно обширного труда и захлопнул табель, отодвигая его в сторону. Это сейчас не главное. Сейчас главное — это Крым и вообще часть Черноморского побережья. Из уроков истории я знал одну веху, которая не менялась никогда. Никто не режет врагов с большим остервенением, чем представители одной веры. Поэтому моя помощь Ахмеду будет состоять из бешеных башкир, чьи лидеры уже получили от меня такой тазер из-за своих противоправных действий, что запомнили урок, я надеюсь, надолго. В качестве искупления они сами выбрали себе кафару в виде молитв действиям, и именно башкиры будут составлять костяк моих войск, которые я брошу на Крым и побережье Черного моря, и частично пошлю вместе с Ахмедом, чтобы он напал на племянничка с другой стороны. Очаков я предполагаю брать классически, силами Ласси. А вот на Каспии придется в спешном порядке укрепляться, и черт подери, у меня нет там многопушечных кораблей, чтобы они могли бы прикрыть прибрежные города своим огнем. Нехватка ресурсов ощущалась во всем, хорошо хоть в армию сейчас, учитывая привилегии, шли с большей охотой. Да благодаря системе орошения, опробованной где придется, Российской империи не грозил голод, а там и Кубань начнем осваивать с ее плодородной землей, да доставшуюся мне часть Речи Посполитой. Ну и картоху начали активнее высаживать, иной раз до трети посевной площади отведя для нее. По моему приказу по деревням и весям ходили вроде бы торгаши, предлагающие купить семена по дешевке из-под полы, шепотом рассказывая об удивительных свойствах этого овоща. Мужики останутся мужиками и через 1000 лет, я на это очень сильно надеюсь, а потому нужно лишь какой-нибудь максимально тупой приказ выпустить, вроде того, что определенные овощи не продаются тем, у кого причинное место, ну, скажем, меньше трети аршина. Очереди выстроятся, а потом еще и урожаем друг перед другом хвастаться начнут. Мол, смотри, кум, ага. Потому что внедрение той же картохи можно сделать быстрее, попросту приказать и насильно заставить ее сажать. Вот только у меня нет времени на подавление различных картофельных или еще каких бунтов. А полезность они сами поймут, когда зимой жрать что будет. Тогда и бабы начнут всех убеждать, что до уейного мужа не то что треть, у него пол аршина. Гигант, потому давай побольше семян, чё вылупился, зависть грех великий. Сейчас мне нужно укрепиться в тех границах, какие я себе наметил. И так укрепиться, чтобы ни одна падла рот не посмела в ближайшее время раскрыть. Потом организовать самую новую, самую крутую пограничную службу. А вот затем уже можно вплотную, а не наскоками, заниматься тем самым прогрессорством, в котором я вон Ахмеда заподозрил. «Спорный вопрос», — протянул Ушаков, потирая шею. «Ахмед готов обсудить условия сотрудничества». За него стоит Валахия, Сербия и Албания. Остальные европейские вассальные государства будут соблюдать нейтралитет, ожидая, вероятно, кто из султанов одержит победу. «Логично», — я пожал плечами. «Нормальная позиция, между прочим, хотя...» «Андрей Иванович, вот делай, что хочешь, но в нейтральные страны нужно заслать по несколько агентов. Но не может такого быть, что никто из них не захочет воспользоваться ситуацией и не выскочить из-под вассалитета Османской империи. И что мы будем с ними делать? Просто наблюдать или поможем в их нелегком труде?» «Конечно же, поможем», — я улыбнулся и повторил. «Конечно, мы им поможем». Дверь приоткрылась, и показался Митька. «Саймонов Леонтий Яковлевич и Татищев Василий Никитич, по твоему приказу прибыли, государь Петр Алексеевич. Впущать?» «А ты думаешь, что я их позвал, дабы они на то, как ты приемную обустроил, полюбовались?» Митька кивнул и исчез из поля моего зрения. И Саймонов, и Татищев пока не были мною привлечены к каким-либо серьезным делам. Но вот теперь настала пора убедиться, что они действительно такие, какими я их помню из лекций по истории в университете. От Татищева наша историчка вообще фанатела и могла рассказывать о нем, лишь закатив глаза». Когда они вошли в кабинет, прилагая все усилия, чтобы не начать оглядываться по сторонам, я, в свою очередь, разглядывал их. Оба довольно высокие, статные и загорелые, значит, много времени проводят на улице. Смотрят прямо. У Саймонова читается в глазах вызов, что никак не вяжется с его письмом, в котором он бьет челом и рабом моим себя называет, прося себе войск побольше, чтобы суметь очередное выступление башкир вовремя не допустить. Мне понравилась эта формулировка «не допустить». Не подавить, а не допустить. Это многое говорит о человеке. Я махнул на кресло, стоящее рядом с креслом Ушакова. Андрей Иванович даже весьма ловко подвинулся вместе со своим сиденьем. Когда они все разместились, я еще раз внимательно осмотрел приглашенных офицеров и только после этого обратился к Саймонову. «Как ты смотришь, Леонтий Яковлевич, на то, чтобы отдать Астрахань под начало Василия Никитича, дабы тот укрепил ее как следует и проследил за строительством линии обороны, а самому добавив к своим полкам своих старых друзей, неугомонных башкир, пойти против Крымского ханства?» «Я, государь Петр Алексеевич, уверен ли ты, что башкирам можно доверять в таком деле?» «Пока да. Они мне поклялись в присутствии муфтия, что будут себя хорошо вести и больше не пытаться учинять беспорядки. Врут, конечно, но если мы их быстренько займем каким-то делом, пока рубцы от хлыста еще не зажили как следует, то вполне может и получиться». Я откинулся на спинку своего кресла. «Вот только что скажешь насчет населения Астрахани? Много ли там баб и ребятишек?» «Да хватает», — он растерялся от неожиданности вопроса. «Хватает», — я задумчиво пальцем по губам провел. «А не должно хватать, и поэтому, Василий Никитич», — я повернулся к Татищеву, «год назад ты челобитную мне послал, что город хочешь основать вокруг крепости Ставрополь. Я не помню, когда конкретно был Ставрополь основан, но сдается мне, что позже. Все нормальные и деятельные ставленники уже давно просекли, что ко мне можно и нужно обращаться с разумной инициативой, которая при внимательном рассмотрении, скорее всего, будет поддержана. Так и Саймонов с Татищевым, которые мысль о городе еще несколько лет бы точно вынашивали, не решаясь обратиться к правительству, уже год назад должны были приступить к строительству». «И как дела в городе Святого Креста обстоят?» — спросил я, выдержав паузу. «Хорошо обстоят», — осторожно ответил Татищев. «Не сомневайся, государь Петр Алексеевич. Город изначально закладывается, как ты велел, чтобы испражнения все не в выгребные ямы, а в селитреницы уходили. А в домах была подача воды с водонапорных башен и англицкие уборные, но те, которые сливают все, проталкивая в клоаки». «Это хорошо», — я прищурился. «А скажи мне, Василий Никитович, сможет город тот всех баб с ребятишками из Астрахани вместить? Да к делу какому пристроить? В госпиталях помогать, например, еще где?» «Место-то найдется, но для чего, государь?» «Да для того, что в Астрахани и окрест нее скоро так жарко будет, черти обзавидуются в преисподней. И ты хочешь в этом аду души безвинные оставить? А прорвут татары оборону, и что? В полон всех, до кого дотянутся, погонят?» Татищев совесть имел, поэтому под моим взглядом заерзал и потупился. «Полагаю, что задание для всех понятно. 3 дня на обдумывание и разработку первоначального плана действий. Больше дать не могу, скоро события завертятся так, что не остановим». Саймонов первым понял, что их только что послали работать, и вскочил. Татищев несколько задержался, все намеревался что-то сказать, но так и не решился. В полном молчании они вышли из кабинета, а Ушаков задумчиво смотрел им вслед. После того, как дверь закрылась, Андрей Иванович повернулся ко мне. «Что передать Шафарову, государь Петр Алексеевич?» «А передай-ка ты ему, чтобы он предупредил Махмуда о том, что дядя собирается вернуть себе утраченный трон и весьма удобный дворец, и, в отличие от племянника, не оставлять предыдущего султана в живых». Я бросил взгляд на расчерченную вдоль и поперек карту. «Да, сделать это он должен только после того, как войска Ахмеда придут в наступление, а они должны прийти в наступление только после того, как поезд императрицы пересечет границу Российской империи в самой западной ее части. Я не хочу неожиданностей». «Ты хочешь предать Ахмеда, государь?» Ушаков смотрел меня недоверчиво. «Нет, конечно. Предать можно того, кому клялся в верности. А я османам ничего не должен. Мне вообще плевать, кто из них в конечном итоге победит и какой ценой. Нам выгодно, чтобы эта резня между двумя родственничками на несколько лет продлилась, откинув Османскую империю далеко назад. Так что да, я от всего сердца буду помогать по мере моих скромных сил и тем, и другим». И я улыбнулся от того, как Ушаков слегка отшатнулся, подозревая, что улыбка моя больше похожа на оскал. «Да, как там дела у Бенджамина нашего Франклина? Его парламент уже послал обратно в колонии. Нам очень важно не пропустить момент, когда он выйдет обратно из Дувра».